но я уже видела, что буря утихла. Я отвернулась и вытащила пробку из раковины. Домашнее задание я сделала, ты поужинал, посуда вымыта, и я свободный человек. И иду гулять. Вернусь к 10:30. «Куда ты идешь?» Лицо Чарли, почти принявшее нормальный оттенок, снова слегка раскраснелось. «Еще не знаю», — призналась я. «Но не дальше, чем на 10 миль от дома. Договорились?» Чарли проворчал что-то, мало похожее на одобрение, и вышел из комнаты. И, конечно же, выиграв схватку, я немедленно почувствовала себя виноватой. «Мы идем гулять?» — негромко спросил Эдвард с восторгом в голосе. Я бросила на него хмурый взгляд. «Да, мне бы хотелось поговорить с тобой наедине». Похоже, Эдвард вовсе не настолько испугался, как ему бы следовало. Я дождалась, пока мы сели в машину. «И как это понимать?» «Белла, я знал, что ты хочешь увидеть маму. Ты говорила о ней во сне. Даже переживала за нее». «Я?» Он кивнул. «Но ты слишком большая трусиха, чтобы заговорить об этом с Чарли. Вот я и посодействовал». «Посодействовал? Да ты меня бросил на корм акулам!» Он закатил глаза. «По-моему, никакая опасность тебе не грозила. Я же сказала, что не хочу ссориться с Чарли». «А кто тебя заставлял?» Я бросила на него свирепый взгляд. «Когда он начинает распоряжаться, я ничего не могу с собой поделать. Мне ударяют в голову подростковые инстинкты». Эдвард хихикнул. «А я-то здесь при чем?» Я в раздумье уставилась на него. Эдвард безмятежно смотрел вперед сквозь ветровое стекло. «Что-то здесь не так, но я не понимаю, что именно. А может, просто мое слишком живое воображение снова разыгралось, как сегодня днем?» «Это внезапное желание посетить Флориду никак не связано с вечеринкой у Билли?» Лицо Эдварда окаменело. «Никак. Неважно, здесь ты или в другом полушарии, ты бы все равно туда не пошла». «Ну вот, опять то же самое, что было 5 минут назад с Чарли. Со мной обращаются, как с непослушным ребенком». Я стиснула зубы, чтобы не заорать. Не хватало еще и с Эдвардом поругаться. Эдвард вздохнул. «Так чем мы займемся сейчас?» Его голос снова стал теплым и бархатистым. «Давай поедем к тебе. Я Эсми уже 100 лет не видела». Он улыбнулся. «Эсми будет рада, особенно когда услышит о наших планах на выходные». Я со стоном признала свое поражение. Как я и обещала, мы не стали задерживаться допоздна. Когда мы подъехали к дому, свет еще горел. Но, разумеется, Чарли ждет меня, чтобы поорать еще немного. «В дом не заходи», — сказала я Эдварду. «Только хуже будет». Судя по его мыслям, Чарли довольно спокоен, — подразнил Эдвард с таким выражением на лице, что я подумала, не пропустила ли какую-то шутку. Уголки его рта слегка подергивались от сдерживаемой улыбки. «Пока», — угрюмо пробормотала я. Он засмеялся и чмокнул меня в макушку. «Я вернусь, когда Чарли захрапит». Дома вовсю орал телевизор, и я на мгновение заколебалась. Не попробовать ли проскочить незамеченной? «Белла, зайди-ка на минутку», — позвал Чарли, пуская под откос мои планы. Волоча ноги, я сделала 5 шагов до гостиной. «Что, па?» «Ну как?» «Хорошо провели вечер?» — спросил он с явной неловкостью. Я попыталась найти в вопросе скрытый смысл. «Да», — нерешительно ответила я наконец. «Чем занимались?» Я пожала плечами. «Посидели с Элис и Джаспером. Эдвард побил Элис в шахматы, а потом играли мы с Джаспером. Он меня разбил в пух и прах». Я улыбнулась. Нет ничего забавнее, чем наблюдать, как Эдвард и Элис играют в шахматы.